«Где Магаретто?» Толстяк тоже вскочил, схватил волонтера за рукав и быстро заговорил что-то, отчаянно пуча глаза. Он все повторял: «Оштеветнаш! Оштеветнаш!» Фандорин выслушал и решительно кивнул, но проигравшего его покладистость почему-то не устроила. Он заорал громче прежнего, замахал руками. Фандорин снова кивнул еще решительнее, и тут Варя вспомнила про болгарский парадокс: «Когда киваешь, это значит нет». Тогда неудачник вознамерился перейти от слов к действиям. Он широко размахнулся, и зеваки шарахнулись в стороны. Однако Ираст Петрович не шелохнулся, лишь его правая рука как бы ненароком нырнула в карман. Жест был почти неприметный, но на толстяка подействовал магически. Он разом сник, всхлипнул и буркнул что-то жалкое. На сей раз Фандорин помотал головой, бросил оказавшемуся тут же хозяину пару монет и направился к выходу. На Варю он даже не взглянул, но она в приглашении не нуждалась. Сорвалась с места и моментально оказалась рядом со своим спасителем. «Второй от края», — сосредоточенно прищурился Ираст Петрович, останавливаясь на крыльце. Варя проследила за направлением его взгляда и увидела у коновизи целую шеренгу лошадей, ослов и мулов, мирно хрупавших сена. «Вот он, ваш Буцефал», — показал волонтер на бурого ишачка. «Неказист, зато падать невысоко». «Вы его что, выиграли?» — сообразила Варя. Фандорин молча кивнул, отвязывая тощую сивую кобылу. Он помог спутнице сесть в деревянное седло, довольно ловко запрыгнул на свою сивку, и они выехали на деревенскую улицу, ярко освещенную полуденным солнцем. «Далеко ли до Царевец?» — спросила Варя, трясясь в такт мелким шажкам своего мохнатоухого транспортного средства. «Если не заплутаем, к ночи доберемся», — величественно ответил сверху всадник. «Совсем отуречился в плену», — сердито подумала Варя. «Мог бы даму на лошадь посадить. Типичный мужской нарциссизм. Павлин, селезень. Только бы перед серой уточкой покрасоваться. И так бог знает, на кого похоже. А тут еще изображай Санчо Пансу при рыцаре печального образа». «А что у вас в кармане?» — вспомнила она. «Пистолет, да?» Фандорин удивился. «В каком кармане?» «Ах, в кармане?» «К сожалению, ничего». «Ну а вдруг он не испугался бы?» «С тем, кто не испугался бы, я бы не сел играть». «Но как же вы смогли выиграть осла с одного раза?» — полюбопытствовала Варя. «Неужто тот человек поставил осла против трех курушей?» «Нет, конечно». «На что же вы играли?» «На вас», — невозмутимо ответил Фандорин. «Девушка против осла — это выгодная ставка». «Вы уж простите великодушно, Варвара Андреевна, но другого выхода не было». «Простить?» Варя так качнулась в седле, что едва не съехала на сторону. «А если бы вы проиграли?» «У меня, Варвара Андреевна, есть одно странное свойство. Я терпеть не могу азартных игр, но когда приходится играть, неизменно выигрываю». «Le caprice de la fortune». «Я и свободу у Вединского Паши в нарды выиграл». Варя не знала, что сказать на это легкомысленное заявление, и решила смертельно обидеться. Поэтому дальше ехали молча. Варварское седло, орудие пытки, доставляло Варе массу неудобств, но она терпела, время от времени меняя центр тяжести. «Жестко?» — спросил Фандорин. «Хотите подложить мою куртку?» Варя не ответила, потому что, во-первых, предложение показалось ей не вполне приличным, а во-вторых, из принципа. Дорога долго петляла между невысоких лесистых холмов, потом спустилась на равнину. За все время путникам никто не встретился, и это начинало тревожить. Варя несколько раз искоса взглядывала на Фандорина, но тот чурбан сохранял полнейшую невозмутимость и больше вступать в разговоры не пытался. Однако хорошо же она будет выглядеть, явившись в Царевице в таком наряде. «Ну, Пете, положим, все равно, ему хоть в мешковину нарядись, не заметят. Но ведь там штаб, целое общество. Заявишься эдаким чучелом». Варя сдернула шапку, провела рукой по волосам и совсем расстроилась. Волосы и так были не особенно. Того тусклого мышиного оттенка, который называют русом. Да еще от маскарада спутались, повисли космами. Последний раз вымыты третьего дня в Букареште. Нет, лучше уж в шапке. Зато наряд болгарского крестьянина совсем неплох. Практичен и по-своему эффектен. Шальвары чем-то напоминают знаменитые блумеры, в которых некогда ходили английские суфражистки, сражаясь с нелепыми и унизительными панталонами и нижними юбками. Если бы перехватить по талии широким алым поясом, как в похищении из Сираля, прошлой осенью слушали с Петей в Мариинке, было бы даже живописно.